Тем не менее он грозно прорычал: «Что, рыжие бести, вообразили, что справитесь с охотничьей собакой? Ха! Не смешите! На своем веку я прикончил лис больше, чем шерстинок на ваших поганых трубах!» «Хвостах!» — взвизгнул Оха, которую это охотничье словечко заставило содрогнуться. «Что? Хорошо, будь по-твоему, хвостах-то хвостах, мне без разницы. Только запомните хорошенько», — рявкнул он, — «я с молоду привык убивать, перекусывать шеи и ломать хребты. Мои челюсти несут смерть. Мои зубы острые, крепки. Я жесток, свиреп и беспощаден. Я не знаю жалости. Лишь полугодовалым щенком я понял, что убить лису — это два слова, а не одно. Скольких лис я загонял и...» Тут он прервался, вновь попытавшись забраться на палубу, и снова упал. Запыхавшийся, обессиленный, пес беспомощно распластался в грязи. В минуту Оха и Камио не составило бы труда разделаться с ним. Изнуренный голодом, хватки еле шевелился, и со всех сторон его окружала вязкая трясина. «Обещаю, не трону вас», — выдохнул он, — «слово чести». Схватки смолк, чтобы немного перевести дух. Лисы не сводили глаз со своего жалкого противника. «Может, нам уйти отсюда?» — спросил Камио у подруги. «У нас есть время, пока пес не очухается». Но Уха считала, что оставлять столь удобное жилище, как катер, будет с их стороны неосмотрительно. На болотах они вряд ли найдут более подходящий дом. «Хватки», — полагала она, — «сейчас и цыпленка не загрызет, не то что лису». И они не двинулись с места, хотя все нервы Оха были натянуты, и она наблюдала за собакой с тревогой и недоверием. Разумом она понимала, что опасности нет, но нутро ее восставало против столь близкого соседства с охотничьим псом. Она чувствовала, Камио тоже не по себе, хотя в зоопарке он жил рядом с могучими злобными хищниками. Наконец, Хватки отдышался, сделал еще одну попытку и оказался на палубе. Протиснувшись в кабину, он первым делом набросился на остатки лисьей пищи. «Какая гадость!» — бурчал он с отвращением, морщив нос и жадностью, глотая кусок за куском. «Соленая дрянь! Хоть бы кусочек приличного мяса!» «Посмотри только на этого наглеца!» — обернулся к подруге Камю. «Жрет так, что за ушами трещит, да еще и хает. Слушай, ты, давай-ка сам иди, добудь себе приличного мяса. Мы не собираемся тебя угощать». «Эй, не забывайся», — прорычал Хватки. «Говори со мной повежливее, иначе я шкуру с тебя спущу, рыжая бестия». «Воздержись от подобных любезностей», — огрызнулась Оха. «Тебе что, не нравится, когда тебя зовут рыжая бестия? А как тебя иначе называть?» В ответ Камио подскочил к псу и укусил его за нос. «Без грубостей! А то, смотри, спину переломаю!» Грозно взревел Хватки, хотя на глазах у него выступили слезы. «На первый раз так быть прощается, но посмеешь сделать это еще, пеняй на себя!» У Хваткова не хватило сил даже как следует облизать укушенный нос. Лисы поняли, что пес на последнем издыхании, и вполне возможно не дотянет до вечера. Как бы ни хорохорился Хватки, взгляд потухших глаз выдавал его. Камью налетел на пса, не разобравшись, тот слаб, как котенок, оставшийся без материнского молока.